Глава 16. Кэрол Роулинд открыла дверь квартиры номер 8. При виде Джайлса в ее глазах появился блеск, а на губах довольная улыбка. Она смертельно скучала, а теперь появилась возможность развлечься. Ей нужно было уплатить по старому счету, а сейчас Джайл сам шел к ней в руки. «Как любезно с твоей стороны!» – произнесла она в своем лучшем мейферском стиле. «Входи!» Вежливого ответа со стороны Джайлса не последовало. Он шагнул в гостиную и сердито посмотрел на Кэролу. «Мисс Роулинд?» Ее огромные голубые глаза стали еще больше. «О, нет!» «Я слышал о ваших нелепых притязаниях!» Алые губы снова растянулись в улыбке. «В них нет ничего нелепого!» «Тебе известно не хуже, чем мне, что я миссис Эрмитедж!» Джайлс молча уставился на нее. На Кэроле было длинное платье и нитка жемчуга, такая же белая, как ее шея. Пышные вьющиеся волосы волнами спускались на плечи. У нее были безукоризненная фигура и кожа, а голубые глаза напомнили Джайлсу любимую куклу его кузины Барбары. Те же темные ресницы и холодный взгляд. Он не помнил, чтобы знал ее когда-то, но мог поверить в существование каких-либо отношений между ними. Но она казалась абсолютно чужой. Взгляд Джайлса остановился на стоявшей на каминной полке фотографии с подписью в углу. На снимке действительно только его голова и плечи. Он сфотографировался в штатском. Джайлс помнил, что это произошло в холодный ветреный день. Потом он встретил Барбару и сходил с ней на ланч. Она радовалась, что уезжает к мужу в Палестину. Тем не менее, Джайлс не мог припомнить ровным счетом ничего о Кэроле Роулинд, заявлявшей, что она Кэрола Эрмитедж. Подойдя к камину, Джайлс взял фотографию и повертел ее в руках. На обороте ничего не было. Он поставил ее на место. «Просто невероятно, Джайлс!» — со смехом воскликнула Кэрола. «Какая же паршивая у тебя память!» Гнев в его глазах явно забавлял ее. «Вы утверждаете, будто вы моя жена?» «Джайлс, дорогой!» «Если так, вам придется это доказать. Когда и где мы поженились? И кто были свидетели?» Тонкие брови загнулись, а голубые глаза вновь расширились. Сходство с куклой Барбары стало еще очевиднее. «Дай-ка припомнить. Это произошло 17 марта 40-го года, ровно 18 месяцев тому назад. Мы поженились в ЗАГСе. Бесполезно спрашивать меня, в каком именно, так как ты отвез меня туда в такси, и мы оба не обратили внимания на адрес, а свидетелями были клерк и какой-то мужчина, которого он привел с улицы. Понятия не имею, как их звали. А где брачное свидетельство?» «Дорогой, я не держу его при себе. Брак оказался неудачным, и мы решили расстаться. Правда, ты обещал выплачивать мне содержание». «Вот как?» Джайлс мрачно усмехнулся. «Это уже что-то. Кажется, вы показали мисс Андервуд мое письмо. Может быть, вы позволите мне на него взглянуть?» Веки Кэрола слегка дрогнули, и темные ресницы опустились. «Не знаю, дорогой, ты такой сильный и сердитый. Если я покажу тебе письмо, ты обещаешь не выхватывать его у меня?» «Я не намерен уничтожать улики. Я намерен докопаться до правды. Вы блефуете, и я хочу это доказать». Кэрол расхохоталась. «Хорошо, дорогой, я покажу тебе письмо, как показала его твоей мит Андервуд, и ты сам во всем убедишься. Только дай честное слово, что ты не будешь прикасаться к нему и вырывать его у меня из рук». «Я не собираюсь ни к чему прикасаться. Хочу только увидеть все своими глазами. Вы говорите, что у вас есть мое письмо. Ну так покажите его мне». «Ты еще не поклялся, что не притронешься к нему?» «И не намерен этого делать. Я уже сказал, что не собираюсь прикасаться к письму. Если вам этого недостаточно, я ухожу. Если у вас есть что показать, выкладывайте, и покончим с этим». «Очень по-джентльменски, не так ли, дорогой? Право твое поведение доказывает наш брак не хуже брачного свидетельства. Люди так грубы только в семейном кругу». В голове Джайлса что-то промелькнуло и исчезло. Кэрола подошла к нему с письмом в руке. «Вот оно. Можешь посмотреть». Тогда ты, возможно, извинишься. Только держи руки в карманах, чтобы не было искушения сделать ими то, что ты не должен делать. Вот, смотри. И она показала ему исписанный лист бумаги, который показывала Эмит. Джайлз узнал свой наклонный почерк. Очевидно, он писал это послание в гневе. Перо в нескольких местах порвало бумагу. Его глаза читали то же, что и глаза Мит, в том числе собственную фамилию. «Я буду выплачивать тебе 400 фунтов в год при условии, что ты перестанешь пользоваться фамилией Эрмитедж. Если я узнаю, что ты нарушила условия, то без колебаний прекращу выплаты. Конечно, ты имеешь законное право на эту фамилию, но если я узнаю, что ты ею пользуешь, то оставлю тебя без содержания. Фамилия неплохая, но едва ли ты сочтешь ее стоящей 400 в год. И это, дорогая Кэрола, мое последнее слово». У Джайлса не было ни малейшего сомнения, что письмо написал он сам. Тем не менее, он никак не мог понять, что заставило его это сделать. Предложить Кэроле Роулинг 400 фунтов в год за то, что она перестанет пользоваться его фамилией? Оторвав взгляд от текста, Джайлз, как и до него Мит, увидел руку, которая держала письмо. Длинные пальцы Кэролы с алыми ногтями и сверкающее кольцо с бриллиантом. Его лицо изменилось так резко, что Кэрола мгновенно отпрянула, сложила письмо и поскорее спрятала его у себя на груди. Вынув руки из карманов, Джайлз шагнул к ней. «Где вы взяли это кольцо?» «Сработало! Как забавно! Первоклассное развлечение от начала и до конца. Теперь скучать не придется!» Ослепительно улыбнувшись, Кэрола протянула руку. «Вот это?» И она торжествующе улыбнулась. «Да! Где вы его взяли?» «Ну, дорогой, ты же сам подарил мне его! Неужели ты и это забыл?» Кольцо его матери на руке Кэрол Роулинд. Он собирался подарить его Мит, но, выходит, уже подарил женщине, которая кажется ему абсолютно незнакомой. Однако материнское кольцо не дарит незнакомым женщинам. Его вручает той, кому собираются подарить и свое имя. «А могу я взглянуть на кольцо поближе?» – сдавленным голосом произнес он. «Я верну вам его, просто мне нужно убедиться». Кэрола без колебаний сняла кольцо и протянула ему. Повернувшись, Джайлз поднес его к свету. Если кольцо принадлежало его матери, на внутренней стороне ободка должны быть ее инициалы и дата помолвки с его отцом. Свет упал на буквы «М» и «Б» и дату. Слишком стертую, чтобы ее прочитать. «МБ» означало «Мэри Балантайн». А неразборчивой датой, очевидно, был июнь 1910 года. Джайлз не мог себе представить, чтобы он надел кольцо Мэри Эрмитедж на этот палец с алым ногтем. Письмо и кольцо говорили, что женщина перед ним его жена, но его сердце, его плоть и все инстинкты это отрицали. Если брак имел место, ей придется это доказать. «Это ничего не значит», – заговорил Джайлз. «Вы пользуетесь тем, что я потерял память. Если мы поженились, то пусть ваши адвокаты выяснят. Да, пусть они выяснят, где именно был зарегистрирован брак, и сообщат моим адвокатам. Но я не верю, что мы женаты, и что вы можете это доказать».